Так где ж тебя так разделал-то, Капешкин? Заблудился с обозом. Я говорю, туда надо ехать, а старшой не туда. Ну, поехали за старшим. Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что? Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег. И бомбили, и чего только не было. А тут вот и получилось нескладно. Да, нескладно, брат. Но бывает еще нескладней, знаешь. Да уж куда нескладней. В самолете лежит. А выберется ли из своих гипсов, неизвестно. Это да. Чего уж тут. А у меня, понимаешь, такая хреновина была. Вот смотри. Днепр, значит, уже как месяц почти форсировали. Меняем на немецкой стороне роту. Да какую там роту? Полтора у них человека осталось. Ну, сменили. А наш ротный углядел в бинокль, что прямо перед немцами, стало быть, на ихней колючке, висит наш солдатик. И нам дал посмотреть. Голова стриженная, синяя уже, висит. Значит, ничком, а руки, стало быть, из шинелишки по локоть торчат. Высохли уже руки-то, к земле протянуты. Смотрю на них и прямо увижу, ну, просит, прими меня, мать сыра земля. Ну, неприютно тут, мол, что пули, что осколки, все в меня мимо-то не пролетают. Должно, наш сапер был, или разведчик. Ротный-то наш два раза посылал, ну, по ночам, конечно, чтобы снять убитого. Но немцы-то, видать, хорошо пристреляли солдатика. Потеряли мы тогда двоих. А потом, уже в апреле, значит, труп-то оттаял, ну, и позвоночник не выдержал, видать. Переломился, и он обвис на проволоке, ну, будто сложился напополам. И только в июне мы немецкую эту оборону прорвали, повел нас ротный через проход к колючке. И вот тут-то я его и увидел. Солдатика этого? Ага, солдатика. Шинель пуста. Солдатика. Ворот пустой. Рукава пустые. Да шо ветер был, так он эти рукава раскачивал. Знаешь, туда-сюда. А ведь у него тоже было имя, фамилия. Да? А может, документы какие валялись? Ну, может, и валялись. Да мы в бой пошли. И дальше. Так шинелка-то и осталась висеть. Может, повезло солдатику. Нашли документы. А может, и... Ну, сам знаешь, как бывает. А бывает нескладно. Прав, Капюшки. Обед. Ходячие в столовую, лежачие ложки приготовили. Борщ, борщ сынки несу. В последние дни Капюшкину стало хуже. Говорил он все реже. Да и то без голоса, одними только губами, почти шепотом. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом, резко проступали заросшие ржавой щетиной скулы, а обрить щетину бинты мешали. Иной раз было трудно сказать, жив ли он в своей скорлупе или уже затих навечно. Ну, Капюшкин... Еще ложечку, ну. Борщичок-то, смотрите, какой красивый. Ну, ты давай. Ешь. Перемогайся, парень. Вон, скоро и война-то кончится. По что уж теперь зазря гибнуть-то? Да, да уж. Ем. Вот и молодец. Вот. Давайте еще ложечку. Вот. Дома-то борщ готовили? Был борщ. Хорошо. Да. Редко. Да. У нас эти, как похлебки, чаще. Тоже, наверное, вкусно. А, Копешкин? Вот еще ложечку. Да, да, разно было. Зимой, да хорошо, ну, с мясом. Ему бы клюквы надавить. Так где ж ее взять? Мне же и посылку из дома затребовать. У нас ее сколько хошь. Вот как добро жару тушат. Клюква-то. Ой, что же это я, Копешкин? Да у меня для вас вот что есть. Гляньте-ка. Из дома поди. Адрес? Что? Ну, покажи адрес. Да вот, глядите, Пензенская область. Ваша? Вот, значит, из дома развернуть. Да, чего спрашивать-то? Ишь, заулыбался. Вот и хорошо. Вот и ладно. Ребята-то есть? Я говорю, есть детишки-то? Да он нам пальцы загибает. Трое, что ли? Трое. И все это, пацаны. Тогда держись, парень. Теперь домой недалеко. Хотите, я прочту? Не. Сам прочту. А ежели может, так пусть сам своими-то глазами лучше. Ну и хорошо. Вот, я вам его прямо в руку и вставлю. Читайте, Копешкин. Ой, читайте, дорогой. Вот так и проторчал в недвижных руках Копешкина листок бумаги весь остаток дня. С письмом он и спал ночью, а может быть, и не спал. Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес. Буквы были крупные, неловкие, написаны чернильным карандашом, который хорошо послюнявили. Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житель. А у окна лежал сапер Михай, родом из загадочного бессарабского городка Фалешты. Я все представлял молдаван непременно черноволосыми, кореглазыми, поджарами, проворными. А этот был молчаливо-медлительный уволень с широченной спиной. Глаза, не поверите, какие-то удивительно ясные, по-утреннему свежие, чистые, доверчивые, голубые глаза. И нос пипочкой. И к тому же был он, Михай, золотисто-рыж, будто медом облили. Этот большой, тихий, 30-летний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов. Обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава из подней рубахи ему подвязывали узлами. Ну что, сынки, давайте-ка я вам полы протру. Слышь, тетя Дин, окошко открой, а? О, сейчас. Хожу я в уборную прибраться, значит, а там гляжу, Михай ваш стоит. И слезы у него по щекам, до того, стало быть, расстроился. Так что же ты, сынок, стоишь, говорю? Давай, милай, подмагну. Так-то я не дал пуговицу расстегнуть. застеснялся. Все ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет. Плачет он. Ну да. Не слышно, правда. Подушка лицом ляжет, а спина так и трясется. Беда. Одним словом. Так сами подумайте, мужик. Молодой же. Без рук. Горе. Вот уж горе. Тише, тетя Зин. Пришел он. Слышь, сынок, не надует тебе у окна-то? Нет, тетя Зина, не надует. Хорошо там. Че это Копешкин пальцами зашевелил? Чего ему? Что там за окном-то? Солнце вижу, поле вижу. Поле. Далеко. Поле? А, там, за рекой. Какое поле? Ну, что посеяно? Зеленое. Хлеб будет. Хлеб. На улице и чё? Дома, люди. Девчата ходят? Ходят. Красивые? Тебе чё, трудно сказать? Красивые девки-то? Ему теперь не до девок. Эх, братья славяне, мне бы девчоночку. Уйдушку дыбаю до своей матушки Волги. Ой-ой-ой-ой. Такие страдания разведу. Елки шишки посыплются. За окном действительно было невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей. А когда нам открывали окно, которое, в общем-то, открывать не разрешалось, мы просто пьянели от пряной тополевой горечи. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате садился на самую последнюю ветку, выше-то ничего уже не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью. И, как ты знаете, заставлял нас всех присмиреть и задуматься. Так, температурку померим. Это что такое? А ну, отойдите от окна. Таня, не надо, ну, не надо. Чего тебе стоит? Схватите пневмонию. Разве мало вам форточки? Нет, ты послушай, послушай. Птица поет. Слышишь, как поет? А ты говоришь, форточка. Говорит Москва. Войска Первого Белорусского фронта при содействии войск Первого Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Но этому даже не верилось. Не верилось, что это и есть конец. Война-то действительно еще продолжалась. Она продолжалась и 3 мая, и 5, и 7. Сколько же еще? Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Саенко, что там пишут-то, ну? Ну, сколько же еще-то? Да разные пишут. Ты чего ждешь-то, самоходка гипсовая? Че они тебе точное число пропишут, когда войне конец? Нать-ка вот, посмотрите лучше на фотографии. Видали, сколько их чумазых? Ну-ка. Елки с дымом. Елки с дымом. Оборванные-то какие. Оборванные-то ладно. Ты глянь, какие напуганные. О, ишь ты, руки-то задрали. Руки-то. Не верится, братцы. О. Да, хлебнули. Помню, больше всего на этих мутных газетных снимках понравились мне белые флаги и простыни на балконах и окнах домов. И все-таки когда же? Когда? Даже раны в последние дни почему-то особенно не донимали, будто на изломе погоды. От нечего делать, я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек. Но все во мне было насторожено, и слух, и нервы. Бородухов наладил иглу, чинил распоровшийся бумажник. Саша Самоходк тоже молчал, курил пайковый дюбек, пускал дым себе под простыню, чтобы дежурная сестра не заметила. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке свои культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали голову. Мы ждали. Так прошел 8 мая и томительный тихий вечер. А ночью, отчего-то пробудившись, должно быть от того, что луна светила прямо в глаза, я услышал еле заметный шум в коридоре. Всех вызвать из отпусков и из увольнений. Разумею. День. Бородухов. Будет спишь? Да. Тяжелый. Нет, еще. Все подпишут. Слышь. После митинга. Документы. Кажется, все оформлю потом. Начальник оркестр госпиталь. Будет. Накормить. Похоже. Обязательно по чарке. Это вон и же на довольствие не стоять, Анатолий Сергеевич. Изыщите. А что это ему? Ночью-то приезжать. Выдать все чистое. Постель, белье. Там и штильки сменили. Все равно сменить. Я понятно выразился? Сменить. Слухаю все, Анатолий Сергеевич. Слышь, с кем-то он? Из увольнения. Разумею. Да это же этот, заместитель его по хозчасти. Ну как его? А, Звонарчук? Ну да. Вот еще что. Закалите кабана. Да... Что да, заколоть. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Ну не жмитесь, не жалейте продуктов. Да я ж, Анатолий Сергеевич, за всей душой, усе еще треба, как вы казали. Потом вот что. Хорошо бы к обеду вина. Как думаете? Это можно. Зараз у меня и ректификату я трохи. Да нет, нет, нет, нет, нет. Что вы, спирт не то, крепковато. Да и буднично как-то. День-то какой, голубчик. Да я ослаждил, Анатолий Сергеевич. Ну, все заработает. 3 часа, Бородухов. Слышь, Бородухов, это ж не просто 3 часа. Ясно, что не дня. А я ж не о том, Бородухов. Ты понял, что означают эти вот 3 часа? Ну, что же? Ну, ясно же, конец. Все. Чего еще? Все. Саенко! Саенко! Ну, хромай сюда! Че? Слышь? Че? Ну че? Войне! Конец! Иди ты! Ешь твою 20! Ну, ештрит, матерь вожу, 3 пупа! Все! Ой, лаздризм, опасен! Пахла! Держись! Братцы! Все! Шанец Гитлеру! 100 хренов ему в глотку! Отвоевались, бля, нахрен! Михай! А? Михай, а? Победа! Кто? Вставай! А кто? Кто сказал? Кто? Я сказал! Эй, Сашка, Самоходка! Ну чё? Чё пристал? Только заснул. Сашка, придурок, ну, проснись! Конец войне! А? Ты, Самоходка и дубина, а? Бесчувственная! Победа, ты дрыхнешь! На, не родь, не заломы! А чё ждут? Нет, не на того нарвался! Мы, брат, полковая разведка! Разведка! Не таких вязали, понял? Это у меня нога! Нога привязана! А ты петель вставил? Куда? Надо! Да бросьте! Бросьте вы, дьяволы! Гипси поломаете! Хрен с ними! Так, кто морзянку знает? Ну я в школе интересовался, но только сосы помню. Три точки, три тире, три точки. Вот и валяй, Полосухин, стучи в батарею. Ага. Пусть все знают, мол, спасите наши души, а то все разнесем к чертовой бабушке. Эх, жаль, нога в гипсе, я вам сейчас бы тут такую кадриль отмочил. Да давай. Эх, милка моя, юнка милка моя, у меня теперь нога даже липа моя. Сейчас же все по местам. Татьяна, а помни, это не золотые. Юбка моя, юбка моя, моя, у меня теперь нога даже липа моя. Говорит Москва. Внимание, говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.